Ох, мля, увидев взгляд великого монстра, герой сразу потерял всю злость и храбрость, а ему самому захотелось как можно быстрее сбежать отсюда, желательно куда-то подальше от этого морского хищника. Но обещанная капитаном награда заставила его побороть трусость, да и госпожа Элизабет смотрит. Мальчик скосил взгляд на единственную девушку на корабле, на которую тайно заглядывался, да и один ли он такой, наверняка нет. Рарер, жрать, жутко поскрипев когтями, монстр двинулся на него. Хоть двигался он со скоростью быстро идущего человека, но разве этого мало, когда жертва осознает, что на него движется такая махина? «Да иди сюда, прямо на меня!» — громко воскликнул парень, медленно отступая прямо в сторону ловушки. Заскочив на решетку, он начал только сильнее перебирать ногами, но идя задом наперед, парень не учел тот факт, что палуба и в том числе решетка были обильно покрыты кровью и различными предметами, на которых легко поскользнуться. Черт, что с ним и произошло. Поскользнувшись, он упал на задницу и в панике начал подниматься, да только проблема была в том, что монстр не планировал ждать, пока юноша очнется и вновь примет горизонтальное положение. Вот же черт, черт, иди отсюда, иди вон. Отчаянно ползя дальше, он почти убежал из опасной зоны, не хватало всего чуть-чуть, как раздались 4 громких выстрела. Вместе с этим звякнули 4 засова грузового люка, отчего обе части решетки трюма начали расходиться, прямо под лапами краба. Потеряв точку опоры, тот закономерно начал проваливаться в середину трюма. Раа, монстр, предчувствуя опасность, стал резвее и даже ухватил за ногу героя, отчего тот лишь панически пискнул, а его глаза наполнились отчаянием. Это было последним, что увидели остальные члены команды, перед тем, как парня утянуло за упавшим крабом. «А-а, получилось!» – удивленно прошептал я, глядя на суетящегося внизу монстра. Честно говоря, не рассчитывал, что созданный на коленке план позволит обезвредить это чудовище. Впрочем, сам результат еще был неоднозначным, ведь тут с какой стороны посмотреть. Это не он заперт с нами на одном судне, а скорее мы с ним. Ракк! В замкнутую решетку врезалась бочка с водой. Ух, какой буйный! Спряталась за моей спиной лис, но не переставала с любопытством рассматривать монстра. Согласен, поддержал ее Агни, только такими темпами он скоро в корабле еще одну незапланированную дырку сделает. Ух, вот бы на нем покататься. Кто о чем, а Боба о своем, но это не помешало ему заработать от нас странные взгляды. Что, вы бы знали, как я по деревне на бегемоте рассекал, только голый зад и был виден. Чей голый зад наблюдали жители деревни, мы благоразумно решили не уточнять у нашего покорителя бегемотов. И что нам теперь с ним делать? Озвучила витающий в воздухе вопрос девушка. Надо подумать, и вправду задумался я. Оставлять краба переростка так наедине с нашими запасами идея крайне идиотская. Кстати, как зовут того героя, что пожертвовал собой? Может, кто-то знает, где живет его семья? Не то чтобы этот наивный парень мне был интересен, но надо проявить хоть что-то похожее на заботу, а то не видать мне больше добровольцев. Вроде Стив, а семья в английских колониях, в Филадельфии. Да точно именно там, ответил один из матросов. Да нет, он Адольф из Испании, страна басков, возразил второй. Что вы все гоните, его звали. Короче, все понятно, впрочем, мне так даже лучше. Теперь осталось разобраться с основной проблемой и, похоже, я знаю как, что и куда. Элизабет, душа моя, сбегай и принеси с моего стола небольшую бутылку, подписанную как, озвучил я название парализующего яда, который варил в свободное время. Эффективность он имел, откровенно говоря, посредственную, да и действовало долго, но как знал, что пригодится. А вы принесите поближе несколько трупов, скомандовал я другим, а дальнейшее было делом техники. Залив глотки трупов побольше этого парализующего зелья, я безжалостно сбросил их нашему пленнику в трюм. Что интересно, на такое отношение к телам наших погибших соратников все отреагировали нейтрально. Что поделаешь, мои люди человеколюбием не страдали. Да даже Элизабет ничего не сказала, лишь поморщилась при виде тел. Испортили девушку, научили морскому лексикону, стрелять, рубить, трах, кхим, главное, чтобы пить не начало, а то в нашей парочке хватает уже одного алкоголика, меня. Похоже, краб не шевелится, озвучил кто-то в голос, отчего я ухмыльнулся. Ну да и еще бы, пару капель такого зелья хватит, чтобы человека парализовало на несколько минут. Правда, после первого раза оно уже не так эффективно, да и на воздухе быстро теряет свои свойства, но в нашем случае это не важно. Отлично, а теперь полезайте внутрь и отрубите ему все конечности», — скомандовал я, — «но оставьте его в живых». «Понятно?» «Да, капитан», на что я довольно кивнул, и не столько из-за безоговорочного послушания, сколько из-за ценного объекта, который я получил. Этот краб-переросток в потенциале может стать хорошей ручной зверушкой наподобие кракена у Дэвид Джонса, а почему бы и нет, обладает крепким экзоскелетом, способен поднимать вес намного больше себя, может перемещаться как в море, так и на суше, имеет мощную регенерацию, способен заново отрастить свои клешни и ноги, главное иметь побольше еды, если мне не изменяет память об их физиологии. Также тот представитель выбивается даже среди природных крабов, и кажется мне, что это еще не предел его размеров. А если к этому добавить магию, то недолго кальмару-переростку царствовать в море. Блин, Боба, это все ты со своим бегемотом. Несмотря на сильное предвкушение от уже начавших формироваться планов на краба, я также начал прикидывать весь тот геморрой, через который мне придется пройти, чтобы реализовать идею, на которую меня натолкнул рассказ нашего каннибала. Глава 27. Ежик в тумане. Остальной путь прошел без эксцессов и славы пиратскому богу, если такой где-то существует, а то тенденция нашего путешествия получалась удручающая. Сначала немертвые пираты, далее штормы как вишенка на торте, нашествие крабов-людоедов. Страшно было представить, что дальше нас могло поджидать в этих темных водах. Исла де Муэрте, остров мертвых, он был под стать своему названию и был особенно далек от образа туристического рая. Этот кусок суши представлял из себя ряд огромных скал, соединенных между собой и сиротливо возвышающихся посреди моря. Растительностью тут и не пахло, да даже птицы от греха подальше избегали это места. И это все на фоне давящего серого неба и сизого тумана, окружающего скалы. Но нас вид особо не впечатлил, спасибо, уже напуганы. Заведя наши корабли в естественную бухту, мы тут же сбросили якорь. Определив, кто останется на корабле, а кто пойдет со мной, я приказал спустить шлюпки. Мертвецы же особо не парились, по-хозяйски начав свозить награбленное добро на ближайший каменистый берег. «Ты жив», — печально констатировал Барбоса, — «стоило нам только причалить. Вот же толстокожий, он даже не потрудился изобразить радость от нашей новой встречи. Ублюдок, вашими молитвами». Мой ответ не заставил себя ждать. Выбравшись из шлюпки, я, не говоря больше ни слова, тут же наставил на хитрозадого союзника ручную мортиру и, естественно, пустил ее в действие. Бах-бах, наши люди на это не успели даже дернуться, как все завершилось. «Ау», — монотонно ответил подстреленный и осмотрел свой дырявый камзол. «Ты же знаешь, что это бесполезно, только одежду испортил». С явным сожалением он вставил пальцы в образовавшуюся дыру, которая была к тому же сквозной, и как его кости не расшвыряло по всей округе. «Ну как есть магия, ничего, скоро сам обзаведусь подобным». «Знаю», — кивнул я, убирая оружие. «Это было для моего самоуспокоения, да и тебе полезно почувствовать, каково это, когда с тобой случаются разные злоключения». Пожурил я его за сокрытие информации. «Но так и быть, я сегодня в отличном настроении, поэтому прощаю тебя. Сдалось мне твое прощение, засранец», — не оценил моего великодушия бородатый скелет. «Я хоть гадить могу», — усмехнулся, ударяя по больному, отчего пират дернулся, как от удара хлыстом по лицу. «Как и наслаждаться пищей, алкоголем и возможность ощущать всякое разное интересное, ну, если ты понимаешь, о чем я». «Хе-хе, а его скривившаяся морда того стоила. Ладно, давай оставим твое пустословие и, наконец, выполним то, ради чего сюда прибыли», — махнул он рукой, приглашая за собой в ближайший зев пещеры. «Конечно, только отправь половину своих бойцов обратно на корабль, нечего нам туда идти толпой, сам понимаешь, кровавое жертвоприношение – дело интимное». Тут же я поставил новое условие, уж больно не хотелось, чтобы в деликатный момент нас тупо завалили толпой. «Тебя что укачало? Я не виноват, что твои люди мрут, как мухи». Ожидаемо, что он не оценил подобного. «Отлично, парни, разворачиваемся». Тут же я прибежал к шантажу и, развернувшись, двинулся обратно к шлюпкам. «Что там у нас сегодня на ужин? Крабовый суп? О, мой любимый, да, а потом можно будет предаться и прочим человеческим удовольствиям, пока чьи-то старческие кости покрываются мхом». Последнее я произнес особенно громко. «Черти тебя дери, будь по-твоему, но...» Тут же мы перешли к более конкретным переговорам. «Сколько людей возьмет с собой каждый? как поделим сокровища и о том, как будем расходиться, а вжиж это все фикция и нагнетание тумана. Мы оба понимали, что из пещеры выйдет только кто-то один. Слишком много поставлено на карту. В то же время, пользуясь моментом, наш пленник решил взбрыкнуть. Выплюнув кляп, он со связанными руками выхватил из-за пояса одного из приставленных к нему людей кинжал и тут же приставил его к горлу самого хозяина оружия. «Стойте, замрите, а то я вспорю ему горло», — с затравленной злобой заявил Тернер, на хотевших было дернуться в его сторону людей. «Я хочу поговорить с капитаном», — тут же поставил условия пленный, отчего я скривился, а Барбоса с любопытством взирал на развернувшуюся перед ним сцену, еще не до конца понимая, зачем вообще нужен был пленный. «Эх, а я так хотел держать его в неведении как можно дольше. Говори, что ты хочешь. Миллион долларов и самолет?» — схохмил я, но никто не понял отсылки. «Что? Самолет? Нет, я требую, чтобы вы отпустили госпожу Суон». Тут же все взгляды остановились на девушке, отчего та немного стушевалась под всеобщим вниманием. Да тут такое дело. Хотела она как-то объяснить ситуацию, но я сделал это быстрее. Для наглядности под всеобщим вниманием жмякнул ее за попку и поцеловал в висок, а та не сильно-то сопротивлялась, отчего со стороны собравшихся пиратов, особенно мертвой части, полыхнула наичернейшей завистью вперемешку с желанием меня прибить здесь и сейчас, а глаза Тернера стали по 5 копеек. Ох, наивный ямайский мальчик, так ее никто не держит, а теперь будь хорошим мальчиком и отпусти опасную игрушку, еще поранишься, скомандовал я. Парень, как тебя зовут? Очень не вовремя решил подать голос Барбоса. Никто, просто местный дурачок, работа которого развлекать нас в пути к сокровищам. Попытался я съехать с темы, не желая до последнего раскрывать козырь. Я Уильям Тернер, но не тут-то было. Ну, кто тебя за язык тянул? Суон, Тернер. Пробормотал Барбосса и тут же повернулся ко мне. Аха ты змей. По глазам вижу, он все понял. Тем и живу. Ты же не думал, что я все козыри так тебе и расскажу. И не давая шанса воспользоваться ситуацией, я стреляю в заложника, вынося ему мозг, а уже готовые к подобному Джо и Боба тут же бросаются на Тернера и заламывают ему руки. Вот все-таки компанейские парни-пираты сразу подстроились. Будь кто-то другой, то сейчас бы крики и паника была. Думаю, нам уже пора. Непрозрачно намекнул я на толстые обстоятельства. Внутрь пещеры я с собой взял Бобу, Джо и еще десяток матросов, способных прикрыть спину. Барбоса взял аналогичное количество людей, остальные матросы, в частности близнецы и Лиза, были отправлены обратно на корабль, где под их командованием команда должна была ожидать новостей. Надеюсь о моей победе. Черт, снова всплыли в голове слова ведьмы. Добирались мы, кстати, канонично, на шлюпках. Но, как я понял, это был не единственный схрон у пиратов на острове, так как, в отличие от фильма, награбленные пираты-барбоссы с нами не потащили. Буду знать. Знаешь, по древним записям этот остров когда-то был одной из перевалочных баз испанцев. Еще в те времена, когда они только начинали робкими шагами завоевывать новый свет, да и тогда вид это место имело кардинально другой, покрытый плодоносными лесами, кишащий живностью. Конкистадоры даже поселение здесь обосновали. Не мелкий военный гарнизон с парой домов для заплывающих торговцев и прислуги, а как положено с парой десятков хозяйств, монастырем. Возможно, ты сам видел его руины, когда огибал остров. С определенным воодушевлением Барбосса рассказывал мне историю этого места, видимо уже мысленно представляя, что сделает, как только обретет освобождение от проклятия. Но как ты уже, наверное, догадался, все это было лишь до того, пока Кортес не разграбил ацтеков. Он тогда использовал этот остров для окончательного сбора всех трофеев, прежде чем вернуться в Старый Свет. Что именно произошло, когда они остановились здесь, по-прежнему неизвестно. Может, бунт, может, что-то мистичнее, но все завершилось тем, что золото было спрятано в одной из множества пещер этого острова, а он сам оказался вычеркнут со всех карт, как будто его никогда и не было, вплоть до того момента, пока мы его не нашли. К нашему несчастью, несмотря на свою демонстративную скуку, я с жадностью впитывал каждое слово, сказанное Барбосой. Уж больно интересной была история. Да и хочешь, не хочешь, но задумаешься о том, сколько еще сокровищ скрывают эти моря. Меч Тритона, источник молодости, трезубец Посейдона, даже корабль-призрак, летучий голландец где-то бороздит морские просторы. И все это не имеет своих хозяев или находится в плохих руках. А значит что? Правильно, их стоит вернуть в достойные и надежные руки, например мои. Следующие мысли у меня просто растворились в голове, а она сама стала пустой. И причина была простой, мы, наконец, добрались до нужного места. Перед нами появилась скрытая в горе полость, заполненная горами золота, драгоценностями, антиквариатом и прочими сомнительными, но очень ценными предметами. Неужели я в раю? Кое-кто из моей команды не выдержал обилия богатств. Парни аж треуголки поснимали и продолжили стоять с открытым ртом. «Пожалуйста, ущипните меня кто-то». Его же товарищ решил не мелочиться и со всей товарищеской любовью зарядил ему подзатыльник, что аж зубы щелкнули, но тот и на это ничего не сказал, только опять покачал головой. «Спасибо, так лучше, но, черт возьми, у меня все ровно перед глазами стоят горы золота, видимо я сбрендил». В ответ ему была лишь тишина, никто не спешил прерывать момент созерцания истинной красоты. В это же время к острову прибыл еще один корабль. Гордо развивающийся флаг выдавал в нем украшение королевского флота владычицы морей и грозу пиратов, разящий. «Что с моей жемчужиной? Барбоса, сукин ты сын, что ты сделал с моим кораблем?» Стоило только всем на палубе рассмотреть два корабля у острова и их внешние повреждения, как палубу огласили отборным морским матом. Джек Воробей, держа в одной руке подзорную трубу, а второй прихватив себя в области сердца, задыхаясь, с внутренней болью высматривал каждую сломанную доску, разорванную веревку и порванный парус на своем любимом судне. Это так нельзя оставлять, свистать всех наверх, пора приказать наглецу, сделавшему это с моим сокровищем. Матросы от подобной наглости аж замерли, не зная, как реагировать на подобное самоуправство со стороны пирата. Вроде и дело говорит, ведь пиратов надо предать суду, но он не их капитан, да еще и сам пират. «Мистер Спароу, отдайте мою зрительную трубку и перестаньте командовать на моем корабле», — прошипел Норрингтон, а для вескости собственных слов кинул взгляд на одного из приписанных к пирату конвоиров. Правильно поняв намек, тот стукнул прикладом по почкам одного наглого пирата, на что получил впоследствии благодарный кивок капитана. «Прошу прошения, из меня иногда само того нехотя прорезается сущность величайшего капитана, что знали эти моря. Если сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Кстати, бьешь как баба, а я-то знаю, меня они часто били», — пожурил он начавшего багроветь конвоира. «Мистер Спароу, хочу напомнить вам, что причиной, почему вы до сих пор не колыхаетесь подвешенной за шею на реях, является ваша всесторонняя помощь в возвращении моей дочери», — настойчиво потребовал выполнения своих обязанностей губернатор Саун. «Конечно, конечно, только такой ценный специалист и обладатель обширных знаний о подводных течениях этих морей может помочь вам найти вашу дочь», — пролепетал Джек, украдкой вынув компас и начав наблюдать за дергающейся стрелкой, пока она уверенно не указала на второй корабль пиратской флотилии. «Вот, именно команда этого корабля являлась теми похитителями. Клянусь своей шляпой, что прекрасная госпожа Суон находится именно там». Его палец уверенно указывал на грешную деву, еще не знавшую о подстерегающей ее опасности. «Гребаный туман, ничего не видно», — жаловался на шалости природы один из вахтенных, оставленных охранять корабль. «И как нам присматривать за округой, если хрен разглядишь что-то дальше вытянутой руки?» «Да притихни ты уже, только слепой теперь не знает твоего местонахождения», — попенял его напарник и сунул в рот запасенное яблоко. «На яблоко поешь. Вот не надо на меня кричать, последний, кто это делал, был утащен за палубу крабами», — оскорбленно предупредил его крикун, но яблоко взял. «А это что там такое?» Не договорив, он так и застыл с яблоком во рту и рефлекторно поднял руки вверх. Второй тут же повторил за ним, только добавил: «Нам конец». Уж больно было внушительным неожиданное появление из-за тумана линкора первого класса с наведенными и готовыми к выстрелу десятками пушек, выставленными в три ряда. И все это было направлено прямо на них. «Мы сдаемся. Не стреляйте». Глава 28. Наивные капитаны. «Брат, мне одному кажется, или на нас кто-то навел с глаз, а то и проклял. Уж больно много странного с нами произошло с момента нашей первой встречи с капитаном». Голос Агни был крайне задумчив. «Мне приятнее думать, что это мы проклятие этого мира. Это звучит, не знаю, более величественнее», — ответил Игни философским тоном, в отличие от нервничающего брата, поймав волну некой отрешенности от ситуации. «Правда, от гнева капитана нас это не спасет, не спасет нам хана», — согласился старший брат, уже представив себе будущие кары, которые посыпятся на прозевавшую под боком целый линкор команду. прекратить разговорчики. Их философский диспут прервало рычание смотрителя. Или вам было мало приклада, только скажите, я сегодня щедрый. Братья промолчали, не желая быть избитыми еще раз своими пленителями. Вообще рейдерский захват грешной девы состоялся до обидного быстро, но ожидаемо успешно для британской стороны. Под прикрытием тумана подошедший впритык неудержимый имел бесперебойный аргумент в виде трех десятков готовых к стрельбе пушек и целой роты лихих вояк, готовых пустить в дело свои мушкеты. Против такого много не повоюешь, а что бы ни думали другие, но пираты народ приземленный. Понять, когда бежать или как в этом случае сдаться, они смекают достаточно быстро, ведь пока ты жив, то еще можно побарахтаться на этом свете, а там глядишь и выплывешь. Вот так они и оказались связанными на палубе и под присмотром английских солдат, раздумывая над своим очень сомнительным будущим. Тем временем на борту разящего происходило счастливое воссоединение власть имущего родителя со своей блудной дочерью. «Мы немедленно возвращаемся в Порт-Рояль», — поставил точку в разговоре губернатор Суон. «Отец, ты так хочешь отблагодарить за мое спасение?» — сразу же всполошилась Элизабет, осознавая разлуку с неожиданно запавшим ей в душу пиратом. Пускай и изрядно наглым, но оказавшимся весьма таинственным и притягательным молодым человеком. «Они пираты, и где-то я слышал подобный аргумент, между прочим, от тебя». Под конец Уизерби не сдержался и слегка повысил голос. Сарказм из него так и лился, тем не менее, маскируя родительское беспокойство. «А точно, как раз перед тем, как один подлый пират взял тебя в плен, я не в обиде», — махнул рукой названный персонаж, на миг привлекая удивленный взгляд Элизабет, после чего продолжил делать вид, что ему не так интересен происходящий разговор, как свои ногти. «Да и разве это не они тебя похитили? Почему ты их защищаешь?» Губернатор молча проигнорировал одного морского разбойника и продолжил удивляться поведению дочери, не понимая, почему его единственная кровиночка защищает подобный сброд. «Да и что на тебе надето? Ты похожа не на благородную леди, а на какую-то пиратку. Да они похитили. Но это было сделано, чтобы спасти меня от других еще более злых и страшных пиратов». Сказать, что она своим объяснением еще больше запутала родителя, не сказать ничего. «Госпожа Элизабет, я понимаю, у вас явно шок от пережитого ужаса». С заботой и сочувствием вклинился в разговор Норрингтон, сетуя про себя на некую наивность и даже глупость своей избранницы. «Но ваш отец говорит разумные слова. Нашей главной задачей было спасти вас, и мы, слава богу, преуспели в этом. Теперь, чтобы защитить вашу честь, мы спустим на дно похитивший вас сброд, а те, кто выживет, что ж им же хуже». Со злорадством в глазах он осмотрел необитаемый остров без единого кусочка зелени. Стоявший рядом лейтенант приказ командора понял и тут же пошел готовить пушки, чтобы пустить на морское дно кораблик другой. «Подождите, подождите, не стоит горячиться. Мы же все здесь умные и миролюбивые люди, которым чуждо бессмысленное насилие». Услышав планы Норрингтона относительно жемчужины, Джек в торопях воскликнул и начал демонстрировать небывалые навыки словоблудия, на что заработал скептические взгляды от всех присутствующих. Мисс Суон даже на секунду покраснела, вспомнив учиненные ей неудачные попытки убийства сержа и тот взрыв, который она устроила на жемчужине. «Да, ну может, кроме нескольких человек, но дайте сказать слово скромному эксперту морского дела, кого он имел в виду, не стоило объяснять, конечно же, себя». Жемчужина осела по самые шпигаты, она потеряла скорость, а в торе корыто и вообще уже захвачена вашими бравыми ребятами в мундирах. Не забыл похвалить воробей, заставив пару находящихся рядом солдат приосаниться. Чтобы уничтожить эти корабли, много ума не нужно, а вот если захватить такие трофеи, то будет вам честь, способная прославить и за пределами Карибских островов. Поиграл он бровями, намекая на новые погоны и возможность получить местечко потеплее. «Настоящая честь в служении другим», — пылко возразил командор, «но в ваших словах есть своя доля истины», — уже более прагматичным тоном добавил он, доказывая, что желание выслужиться и ему не чуждо, ибо поганый тот солдат, который не хочет стать генералом, или как в нашем случае флотских, адмиралом. «А если вы еще и проявите христианское милосердие к моим спасителям, то мы продолжим то, на чем остановились в прошлую нашу встречу». Лиза решила ковать железо, пока оно горячо, уж больно она не хотела, чтобы один наглец так просто отделался. Она ему еще недостаточно мозгов проела чайной ложечкой. «Элизабет, ты принимаешь предложение командора?» — пораженно переспросил ее отец, Она, не отводя глаз с Норрингтона, уверенно кивнула. «Именно так, ух ты, свадьба, люблю свадьбы, все пьют и гуляют», — обрадовался Джек, как будто это ему будет предоставлена честь провести первую брачную ночь. Но увидел сконцентрированные на нем и солидарно злые взгляды, пират резко поумерил свой пыл и вновь притворился ветошью. «Мистер Спароу, я очень советую подумать над выражением «молчать как рыба», если не хотите осознать его в полной мере где-то на дне моря, с привязанными к ногам или к чему другому ядрами». Раздраженный тем, что такое желанное им согласие было прервано несносным пиратом, Норрингтон грозно уставился на последнего, заставив того передернуться от озвученной угрозы. Джек услышал, Джек осознал сказанное, Джеку возможное будущее очень не понравилось, и он решил продемонстрировать свою понятливость, молча закрыв свой рот на воображаемый замок, а не менее воображаемый ключик выбросить в море. В полной темноте от разящего отошла целая флотилия шлюпок, чтобы разведать более опасного врага, которого уже не получится застать врасплох. «Ваш план», — попытался подобрать подходящее слово Норрингтон, относительно предложенных бывшим капитаном «Жемчужины» действий относительно его коллег, но никак не мог найти подходящего ситуации эпитета, ведь так много хотелось ему высказать. «Идеальный, непревзойденный, гениальный», — с радостью подсказал варианты Джек, казалось бы, не понимая реальных эмоций командора. «Непродуманный, дилетантский, нежизнеспособный», не оправдал его ожидания английский офицер. «При взятии пещеры штурмом, мы можем оказаться в ловушке, а оставшаяся на судне команда пиратов может запросто устроить обвал прохода внутрь, если он у них не единственный, а я уверен в этом. И это только то, что сразу приходит в голову. Нет, если ловушку устроим мы, я отправлюсь туда, поговорю с барбоссой, после чего все быстренько выходят оттуда. Вы же остаетесь на разящем и только и ждете, когда они появятся, чтобы после этого застать их врасплох, ну а если они не сдадутся, что ж, такова их судьба». Расписал он весь ход событий, показательно трагично вздыхая о вероятной глупости части своей бывшей команды, хотя внутри уже размышлял, как он будет договариваться с немертвой командой, после того, как они разберутся с британскими моряками. «Да и вообще, весь риск я беру на себя. Считайте это моим раскаянием за прошлые проступки». В конце очень сильно преуменьшил свой впечатляющий послужной список воробей. «В конце концов, что вы теряете? Ничего, чтобы я оплакивал», — хмыкнул, согласившись, командор. «Надеюсь на ваше благоразумие, мистер Спароу», и дал добро на авантюрный план пирата. «Мое сокровище». С затеянной жадностью провел я рукой по каменному саркофагу, заполненному по макушку золотыми кругляшами с выгравированными на них черепами. Кроме обильного количества презренного металла, я ощутил еще и огромную силу, скрывающуюся внутри каменного сундука, жаждущую, холодную с кровавым привкусом. Она распростерлась повсюду, буквально укоренившись на всем этом куске суши, ставшей его незаменимой частью. Теперь я осознал, почему остров после событий первого фильма начал разрушаться. Если повредил одну из несущих стен, то готовься, что весь дом может сложиться как карточный домик. Какой силой должны были обладать те, кто создал такой шедевр? «Что ты там бормочешь?» — раздраженно переспросил Барбоса, забравшийся параллельно со мной на Золотую гору, полную всевозможных сокровищ. «Удивляюсь этому шедевру темной магии, созданному воистину злым гением и темными богами», — честно ответил, только мысленно добавил: «К сожалению, такое сокровище досталось в руки недальновидных ублюдков, только и желающих воплотить свои земные потребности. Проклятая дрянь она и в море проклятая дрянь», — сплюнул он на землю, явно не разделяя моего мнения. Не желая больше тратить свое внимание на глупого меня, Барбосса развернулся к своим людям, желая насладиться долгожданным моментом и потешить свои эго и нарциссизм. Желанный час настал. Услышав, его команда взорвалась одобрительными выкриками. «Скоро кончится наше мучение, и мы, наконец, обретем свободу». 10. Целых 10 проклятых лет мы блуждали неприкаянными душами, страдали. Наказание наше было несправедливым и слишком жестоким. Пока Барбоса наслаждался минуткой славы, я же занялся более тривиальными вещами, подготовкой к ритуалу. Последняя монета покинула мою шею и сорвалась из рук к своим сестрам, отчего воздух над проклятым золотом незаметно запульсировал темной волной, будто принимая в свои объятия потерянную сестру. «Сюда!» Следом я махнул своим помощникам, чтобы привели жертву. Тернер сообразил, к чему все идет, и начал отчаянно вырываться, но со связанными конечностями это было трудно делать, поэтому уже через несколько мгновений он был поставлен на колени перед проклятым сокровищем. «Кровью заклятая отмоет лишь кровь!» С громким выкриком, толпа начала скандировать, желая крови. Барбосса с широким оскалом вновь повернулся к нам и неожиданно протянул жертвенный кинжал в мою сторону. «Предоставляю эту честь тебе, я же хоть и удивился его решению, но, не будучи белоручкой, уверенно взял клинок из его рук, зажав рукоять жертвенного кинжала, сделанного из какого-то белого кристалла, я почувствовал, как внутри нее пульсирует тягучее ощущение безнадежности, видимо этому лезвию не привыкать лишать жизни людей. Интересный артефакт». Под возгласы обезумевшей толпы, к которой неожиданно присоединились и мои люди, я схватил дергающегося Тернера за волосы и с силой выгнул его голову, чтобы шея и дергающийся кадык оказался прямо над золотом. Он же уперся в меня злыми суженными до точек глазами и со всей силы сжал челюсть. Приставив к горлу лезвие, я, не отводя взгляда, склонился над героем, так и не рассказанной историей прошептал, так чтобы слышно было только ему. «Ничего личного, Уилл, хотя кому я вру, еще как личное». На моем лице расцвела едва заметная улыбка. «Но ты не волнуйся, я позабочусь о мисс Элизабет и наших будущих детях. Я убью тебя», — с обреченной злобой прошипел он, но я уже не обращал внимания. Мое лезвие приблизилось к его шее, и вот уже должно было вспороть ее, как из толпы послышался до черта знакомый голос. «Всем привет, извините, можно пройти, спасибо». Сквозь толпу вальяжно, как у себя дома, протискивался Джек Воробей собственной персоной, а заметив нас, это я про себя и Барбоссу, он одарил всех широкой улыбкой. «Можно у вас минуту внимания?» «Опять он!» Синхронно воскликнули мы с Барбоссой и переглянулись. В наших глазах читалась известная только нам боль. «Как ты сюда попал?» Устало вздохнув, спросил Барбосса. «Честно говоря, я сам был удивлен. Если вспомнить канон, то его спасли с того необитаемого острова англичане, благодаря обильно дыму от сожженного Элизабет алкоголя, что и послужило им маяком в этом бескрайнем море. Но как его нашли сейчас, неужели он сам воплотил план Лизы? Хотя Джек да сжечь живительную воду, ради непонятно чего, бред какой-то. О, это длинная история с неожиданными поворотами, интригами, но если тебе и правда интересно, то...» Начал наводить интригу Джек. «Я же смекнул, к чему ведет этот хитрожопый персонаж, и что это может мне стоить», — резко перебил его. «Заткнись, а то станешь следующим». Но его моя угроза не остановила. «Вам же на самом деле не это нужно. На самом деле это и не лезь под руку». С нажимом скомандовал я, вновь приставив кинжал к шее Уильяма. «Вам же хуже». Рука уже моя дернулась, чтобы завершить ритуал, как неожиданно костлявая рука обхватила лезвие кинжала, не давая вспороть горло Тернеру. «Не слушай его, ты же сам знаешь, что происходит, когда идешь на его поводу. Один чик, и ты наконец-то получишь желаемое». Попытался я достучаться до пустой головушки Барбоссы, но он только крепче обхватил лезвие и с долгим вздохом повернул голову к Джеку. «И что же мне нужно на самом деле? Ой, дурак, надо же было повестись на его слова, в который раз. Тебе нужно узнать, что разящее украшение королевского флота в данный момент стоит поблизости, ожидая тебя». И тут он неожиданно перевел свой взгляд на меня. «А ваш корабль, капитан Сержа, уже взят на абордаж. Какого ху? Но не волнуйся, вам ничего не угрожает. Госпожа Элизабет согласилась выйти за командора, как и обещала, а свадебным подарком были твоя жизнь и твоих людей». Барбосса тут же уперся в меня волком, а команды начали подозрительно между собой переглядываться. «Что ты так на меня смотришь? Я сам впервые об этом слышу. Не хватало еще, чтобы вину за всю эту ситуацию взвалили на меня. Но вот Джек, языкастый паразит, несколько слов, и мы уже готовы впиться друг другу в шеи. Они, блин, что, заговоренные с Тернером, как в кино, так и в реальности спасают друг дружку». Закралась в голову предательская мысль, а потом еще подвалило выхваченное в интернете словосочетание «сюжетная броня», и я даже с какой-то опаской начал коситься на Уилла и Воробья. «Не, ну не может такого быть, бред полнейший». «Это правда», — подтвердил Джек, будто делая мне одолжение, «но я принес не только плохие новости, но и способ их решения. Его морда сейчас заслуживала кирпича, возможно даже золотого». Глава 29. В шаге от цели. Гениальный план, предложенный Джеком, мало чем отличался от каноничного и был прост как палка. И звучал он так: небольшая группа пиратов отправляется на шлюпках из пещеры с задачей выступить в качестве приманки, и нужно будет привлечь к себе все внимание сидящих в засаде англичан, а в это время основной кулак немертвых пиратов зайдет к ним с тыла, а точнее пройдет по дну и окажется прямо под их бортом, обращенным в противоположную от нас сторону. Оттуда они уже тихо, хотя я не уверен, проберутся на разящие и избавятся от находящейся там части экипажа, в конце концов, захватив корабль. Дальнейшее остается делом техники, навести пушки на засаду и пустить их ко дну на корм рыбам, возможно, в нескольких кусках. И вот в конце Барбосса не только бы избавиться от проклятия, но и станет самым настоящим командором, обладателем целой флотилии, в которой Джек займет скромную и незначительную роль капитана Черной Жемчужины, с непременным обещанием ходить под знаменем великого Барбоссы. Мне оставалось только удивляться виртуозной игре Джека на амбициях, страхах и желаниях Барбоссы, который, даже подозревая подлость с его стороны, все равно готов следовать предложенному Джеком плану. Барбосса, не слушай его, кому как не тебе знать, как он умеет и любит пудрить всем мозги, а потом бьет в спину в последний момент. Продолжил я стоять на своем, хотя внутри сам был очень даже за план Воробья и даже молился, чтобы Барбосса, поддавшись реверсивной психологии нашим не самым лучшим отношениям, решил сделать все мне наперекор. И он это сделал. Не слушай этого молокососа, он просто завидует. Махнул Джек на меня рукой, словно желая отогнать назойливую мушку. Ты только представь, командор Барбосса. С громким звяканьем он погрузил руку в проклятое сокровище и схватил несколько монеток, чтобы начать после каждого высказанного им аргумента бросать их обратно, будто придавая основательности своим словам. Но если ты сейчас снимешь заклятие, то тебя просто убьют люди Норрингтона. А если примешь мой план, то тебя будут знать и бояться все. С востока до запада, с юга до севера. Глядя в затуманенные глаза Барбоссы, Джек с ловкостью опытного воришки попытался спрятать одну последнюю монетку в свой рукав. Я уже был готовым к этому, поэтому ловко схватил его за руку, которую тут же развернул, показывая наполовину запрятанную в рукав кругляшку. А это нужно вернуть на место. Увидев, как на нем сконцентрировались недобрые взгляды окружающих, Джек тут же обезоруживающе улыбнулся. «Простите, привычка, я не удержался». И глазками хлоп-хлоп, на что получил закатившиеся глаза от бывшего старшего помощника, но монету вернул. «Я хочу 50% от будущей добычи». Все же клюнул Барбосса и начал торговаться за шкуру неубитого медведя, явно наслаждаясь моей постной мордой, как будто какой-то из моих планов сорвался, хотя все было наоборот. «Хе-хе, посмотрим, как ты запоешь, когда Джек в тебя пулю пустит». 15. Поддержал торги Джек. 45 и ни центом меньше. Поставил точку будущий командор. 25. «И с меня шляпа, большая шляпа», скосил он взгляд на весьма потрепанный головной убор Гектора. «Командор, договорились». Пожав руки, Барбосса развернулся ко мне. «Сопляку придется еще немного пожить». С этими словами он окончательно вырывал из моих рук жертвенный кинжал, лишив возможности завершить ритуал. «Делайте, что хотите», махнул я головой. «Только не заставляйте нас долго ждать. Я даже начал подгонять их, уже предвкушая как. А вы нам поможете, дорогие союзнички». Морда Барбоссы расплылась, демонстрируя гнилые зубы, а один из его подчиненных с аналогично гадкой улыбкой стукнул ногой по сундуку, вываливая из него кучу платьев. «Бль», начал я, понимая, что меня не оставит в стороне. «Я хочу треть от всей добычи, всем видом показывая, что хрен я сдвинусь, если не получу долю». Хотя я больше надеялся на их жадность, которая заставит их отказаться от моего участия. 10. В итоге начался новый круг дележки. Что ж, не судьба. Взгляд от третьего лица. Спустя примерно 30 минут, окрестности проклятого острова, из полузатопленной пещеры неторопливо выпорхнула пара шлюпок. И каково было удивление англичан, когда в качестве гребцов они увидели каких-то девиц, одетых в нарядные платья и держащих в руках зонтики. «Командор, что прикажете делать?» Доложив увиденное, уточнил офицер. «Никому не стрелять, наблюдаем дальше». Принял решение Норрингтон, опустив заранее заготовленные пистоли. Тем временем гребущих девиц волновали совсем другие вопросы. «Как в этом девке вообще дышат?» Сдавленным голосом спросил Джо, одетый в красное платье с корсетом и шапочку с кружевом, в руках держа зонтик и веер, которым активно махал, пытаясь обеспечить себе доступ к большему количеству кислорода. Это же натуральное орудие пыток, тут главное разносить и станет легче. Дал очень мудрый совет Боба, одетый в не меняя экстравагантное платье желтого цвета, которое натурально потрескалось от его бугрящих и волосатых мышц, делая нашего каннибала похожим на мохнатую обезьяну, обряженную по всем канонам современной моды. Зрелище достойное фильма ужасов. Но тебе идет, красавица прям, ха-ха. Бородатый мексиканец шутку не оценил и боязливо подвинулся поближе к бортику, готовясь нырнуть при малейшей опасности для его пятой точки. С бабы станется перепутать его с девкой, а там страшно представить, что с ним будет. Лучше давай активнее маши веслами, и так уже чувствую себя дурой. Затравленно прошептал Джо, доставая из складок платья странный красный пистолет, который капитан назвал сигнальным и приказал использовать в определенный момент. Пока солдаты сконцентрировали все свое внимание на обманках, они даже не подозревали, что главная опасность сейчас исходит со дна моря, по которому активно продвигалась целая команда скалящихся мертвяков, незаметно подбираясь к тихо дрейфующему разящему. Разящий, каюта капитана. Тук-тук, Элизабет, из-за дверей каюты послышался голос губернатора: «Я полагаю, что ты приняла правильное решение и чрезвычайно горжусь тобой». Слушая монолог невероятно заботливого родителя, Элизабет продолжила молча привязывать одно одеяло к другому, делая самодельную веревку, которую тут же и выбросила из окна. «Извини, отец, но твоя дочь уже не маленькая девочка, и тем более я не хочу возвращаться к жизни птички в золотой клетке, это просто не мое», — прошептала она и без раздумий начала спускаться вниз по самодельной веревке к поджидающей ее шлюпке. Следующим пунктом путешествия являлась грешная дева. Тем временем на другой стороне корабля по канатам начали ползти мертвяки. Вкупе с плотоядным оскалом мертвецов, глазами жаждущими кровью и зажатыми в зубах кинжалами, они выглядели как самые настоящие демоны из самых глубоких пучин. Забравшись на палубу, мертвые диверсанты сразу же начали бойню. Пользуясь темнотой и незаметностью, они начали подкрадываться к постовым и случайным матросам, лихо перерезая им глотки и вновь двигаясь к следующей цели. Правда, начало второго пункта плана не ускользнуло от глаз только этого и ждавшего Джо. Вскинув заранее заготовленную ракетницу, он навел ее прямо на разящее и нажал на курок. Красная вспышка тут же вылетела из короткого ствола, поднимаясь ввысь, освещая и привлекая к себе внимание всех вокруг. Но кроме этого она неплохо осветила палубу корабля, открыв незаметно редеющему экипажу вид на диверсантов и убитых ими товарищей. «Внимание, нападение! Все к оружию!» — выкрикнул лейтенант, и в следующую секунду палубу заполонили всполохи дыма и звуки выстрелов, а также частый лязг от столкновения стали противоборствующих сторон, тем самым надежно сковав нападающих боем. «Бегом по шлюпкам! Разящие атакуют!» Оставшийся на захваченном корабле десант тут же покинул грешное дева и двинулся на подмогу к своим товарищам, не замечая, как с другого борта на корабль залазит белокурая тень. Вот черт! Оказавшись на палубе, от взора Лизы не ускользнула суматоха боя, творящаяся на корабле, на котором остался ее отец, а значит, он может быть в опасности. Кого они спасать пришли, сами себя спасти не могут. Обреченно вздохнула девушка, понимая, что ее скорее всего придется спасать и второй корабль. Открыв крепко запертую палубу, перед ней показалась толпа связанных пиратов. «Эй, ленивые черепахи, продолжите здесь лежать или наконец-то что-то сделайте, госпожа!» Проморгавшись, связанные члены экипажа быстро определили, кто их пришел спасать. «Как вы здесь? Что случилось? Капитан с вами?» Последний вопрос волновал их как бы не больше всего. «Захотела и пришла. Барбосса напал на разящий, Сержа еще на острове», — коротко ввела их в курс дела Элизабет, параллельно начав освобождать их одного за другим. «И что за подлизывание в мою сторону, первый помощник? На тебя не похоже». Но несмотря на высказанное подозрение, она не смогла сдержать улыбку. «Слава богу», — вздохнули все, особенно братья. «Я всегда уважал и восхищался вами, госпожа, но можете вы не говорить капитану, что мы были в плену, а то я даже не знаю, что он с нами сделает», — умоляющим голосом попросили он, под одобрительные кивки окружающих. Агни считал капитана весьма страшной личностью, не дающей спуску никому, кроме стоящей перед ним девушки, и остальная команда была с ним схожего мнения. «Он так и так узнает, но если будете хорошими мальчиками, то я могу замолвить за вас словечко», — протянула руку помощи девушка, снова, а сейчас вам нужно кое-что сделать и как можно быстрее. Приказывайте, госпожа. Мигом принял предложение Агни, выбираясь на палубу и вновь становясь за штурвал. Мы не должны позволить мертвым ублюдкам усилиться, захватив разящего, а лучше и вовсе решить проблему их существования. Враг нашего врага. Понял замысел Лизы старший брат, тем самым доказав, что не зря он является столбом, на котором держалась вся повседневная жизнь экипажа. Остальная команда, услышав приказ, хоть и были недовольны, но никто не отказался от шанса реабилитироваться и отомстить ходячим костям, благо у них было достаточно времени и желания, чтобы придумать контрмеры против таких непривычных противников. Странное это место, мир, никогда не знаешь, что будешь делать в следующий час, философски прокомментировал Игни, становясь рядом с братом. Но разве не за это мы любим жизнь? Подмигнула Агни, прикрикивая, чтобы матросы за веслами пошевеливались. Шустрее машите веслами, отродья каракатицы. Уже выкручивая рули и быстро сближаясь с разящим, он вовсю наблюдал, как полыхала ожесточенная битва. Кавабанга! С громким криком команда грешной девы присоединилась к битве и начала помогать крошить мертвецов. Бей мертвецов! Не остался в остроте и де-факто капитан пиратов, вновь вернувшись на палубу разящего. «Бей мертвецов!» — поддержали выкрик англичане, осознав, что к ним присоединился неожиданный союзник, но вполне логичный. Живым стоит объединиться, чтобы дать отпор мертвецам, а их прошлые отношения можно отложить подальше, до лучших времен. Кса! Один пухлый черный кот тоже не остался в стороне от такой славной битвы. Желая размять свои кости, он вместе с командой перепрыгнул на разящий, после чего тут же ринулся в середину каюты, чтобы лично спасти провизию союзников от вторжения мертвецов. Мя, каково же было удивление бороды, когда прямо у него на пути выскочила облезлая обезьяна, вовсю уже метившая свои новые владения. Глаза обоих капитанских любимцев встретились, и каждый из них понял, что битвы не избежать, после чего тут же ринулся на соперника. Тем временем один из часовых, наконец, добрался до сигнального колокола, к сожалению, заплатив за это распоротым животом. Он из последних сил, но начал бить по нему, тем самым сообщая основному костяку бойцов вместе с их командором о вероломном нападении на корабль. «Командир, корабль атакуют, что прикажете?» – озвучил очевидное один из лейтенантов, хотя все и так поняли значение сигнала. Норрингтон несколько раз метнул головой то в сторону корабля, то в сторону пещеры. По логике он должен был вернуться на корабль и поддержать атакованный экипаж, но его интуиция так и кричала, что он должен наоборот двинуться внутрь острова. «Капитан?» – переспросил нервно лейтенант. «Разворачивайте шлюпки!» – принял Джеймс наконец решение. «И, помогите обороняющимся! Я же с отрядом двинусь внутрь!» Глава 30. Умирая, восхищаемся. Остров Исладимуэрти. Пещера с сокровищами. В добровольно-принудительном порядке отправив наших бойцов участвовать в авантюре Джека, мы неожиданно оказались отрезанными от информации относительно происходящих снаружи событий. Из-за этого нам не оставалось ничего, кроме как ждать и надеяться, что именно он сам перехитрил всех остальных. Я же хоть и обладал знаниями канона, но случившийся фактор по имени Джек Воробей самим своим присутствием опять перевернул всю доску, и кто знает, куда этот карибский джокер успел засунуть свой длинный нос и как нам это может аукнуться. Единственное, что успокаивало так, это то, что я готовился к самым разным казусам и даже подготовил контрмеры на все возможные случаи, конечно же, подробно проинструктировал на их счет Лис и Агни, и все равно оставалось место для гипотетического «но», отчего на душе невольно скребли кошки. «Иногда самое трудное занятие – это ничего не делать», – прошептал я, осматривая поднятую с одной из куч сокровищ золотую корону, взглядом дилетанта пытаясь определить, кому она принадлежала и как она будет смотреться уже на мне. Впрочем, подобного добра здесь было полно, прямо пещера Али-Баби, только посреди моря, а не пустыни. Отбросив корону, я вынул свои часы, прокручивая в голове предполагаемые события снаружи. По моим прикидкам, где-то именно в этот момент противостояние нежити и живых должно было достигнуть горячей фазы. А значит, сейчас самый лучший момент, чтобы внести еще больше хаоса. «Ребята, пригубить не желаете?» Развернулся я к своим бойцам, что с не меньшим интересом рассматривали окружающие сокровища. Увидев в моих руках припасенную флягу, парни, удивленно переглянувшись, расплылись в улыбке. «Как же, сам капитан пить предлагает. Если капитан приказывает, то, как мы посмеем отказать? Да парни, не подозревая подвоха, тройка ребят пригубила крепкий напиток, который, по правде говоря, от алкоголя имел лишь горький вкус. Алхимия, как и сама местная магия, все еще являлись для меня малопонятной хренью, действующей на только одним духом понятных принципах. Но даже так, я сумел заметить и обобщить несколько закономерностей, потихоньку вникая во всю эту эзотерику. Например, если соединить несколько природных афродизиаков, галлюциногенов и болеутоляющих, то могут получиться неплохие стимуляторы, способные подарить бойцу способность не только выйти за свои пределы, притупить боль, страх, но и сильно снизить их критическое мышление. Так сказать, боевые препараты в лучших традициях мировых войн, на которых буквально и держались фронта и боевой дух солдат. Известная всем наркомания во Вьетнаме и близко не стоит с тем уровнем помутнения, которое обеспечивает доза моего средства. Впрочем, это не отменяет и того факта, что в отличие от вояк моего мира, которые употребляли относительно умеренное количество психотропных препаратов, моим пиратам досталось разом по паре лошадиных доз на человека. Жестоко, подло, прагматично, есть такое, но совесть — это удовольствие для богатых и здоровых, а мы бедные и больные. Ух, какое крепкое пойло. Перемены начали происходить почти сразу. Ребята стали более энергичными, глаза расширились, а слух размылся. Бодрит. Находились мы хоть и обособленно, но в пределах быстрой досягаемости к ацтекскому золоту. Не передать словами, каково было мое искушение тут же схватить хоть одну монетку и добыть желаемое, но жестокий расчет заставил меня сдерживаться. Стать одним из многих и в самый неподходящий момент лишиться вместе со всеми бессмертия, а значит подставиться, было куда неприятнее, глупее и недальновиднее, чем в одночасье лишить всех дара и стать единственным с таковым. Увидев, что возбужденность моих ребят достигла предела, и они уже чуть ли не начали землю рыть копытами, желая выплеснуть энергию, я приступил к следующему этапу моего плана. Барбосса, а ты никогда не задумывался, как я нашел последнюю частичку сокровища Кортеса? Откуда мне стало известно, что оно находится у дочери губернатора? Мой вопрос тут же привлек ко мне все внимание окружающих, как скучающего любителя больших шляп, так и замершего с медным идолом в руках Джека. И правда, как тебе это удалось? Да и знаешь ты, как бы, не больше меня. Обратив внимание на упомянутый мною факт, Барбосса подозрительно нахмурился. Видно, что под таким углом он не смотрел на происходящее. Одно дело случайно найти проклятую вещицу, а совсем другое еще и обладать весьма интимными знаниями как о ней, так и обо всем с нею сопутствующем. А если подумать, кто обладает уникальной возможностью находить желаемое и имеет личный интерес? Все взгляды вдруг уставились на нежданного гостя, который, вторя нам, сам развернулся голову назад, желая увидеть виновника, но там никого не оказалось. Ну, а что ты думал, Джеки? Только ты один можешь стравливать людей. Но не переживай, я не злопамятный, отомщу, забуду и снова отомщу. Барбосса, подумай хорошенько, как один остроумный персонаж нас нашел, и совпадение ли это, что он прибыл одновременно с британским флотом? Стоп, спустите якорь, опустите паруса, я не... Попытался возразить Джек, понявший, к чему я веду, но пронесшаяся вблизи его смазливой мордашки заостренное железо молча высказало мнение нашего дорогого союзника. «Извини, Джек, но мне не с руки быть твоей марионеткой. Если хочешь отомстить Барбоссе, то делай это сам». Окончательно закопал одного всеобщего любимца. «Я разрываю нашу договоренность». «Так вы заранее все это подстроили?» «Сговорились, да, выкидыши Кракена». Озарило знанием Барбоссу, отчего он зло уставился на нас, в особенности на воробья, который находился на расстоянии удара шпаги, которую он тут же и продемонстрировал. Надо было убить уже давно, но ничего, это никогда не поздно сделать. Не слушай его, он несет какую-то откровенную чепуху. Я, да чтобы предать кого-то, стал активно уклоняться резко потерявший все свое спокойствие пират, защищая свою тушку бронзовым идолом. Мы же с остальными пиратами со злорадством наблюдали за представлением, но длилось оно недолго, и хватит уже играться в союзников. Этих тоже убить, а тело парня бросьте в золото. Махнул на нас рукой злой, как собака, Гектор, видимо решив, что 10 секунд туда или сюда от смерти Тернера не должно повлиять на свежесть крови и соответственно результат ритуала. Мои же ребята, возбуждение до предела, сразу смекнувшие, к чему все идет, уже давно обнажили свои шпаги и с красными глазами уставились на врагов. Фас, выдал я долгожданный приказ, после чего они с яростью быков бросились на своих противников, сразу же подавив не ожидавших такого напора, силой бесстрашия бойцов барбоссы. Тернера демонстративно оставили лежать в стороне, связанного и с кляпом во рту, будто забыв о нем, но он не забыл о нас и незаметно для всех, найдя что-то острое, начал пытаться разорвать удерживающие его веревки. Но мне сейчас было не до него, я же двинулся прямо к сокровищам, а вставший на моем пути мертвяк был лишь досадной задержкой времени. Чуть пригнувшись, я подобрал с горы сокровищ заранее присмотренную золотую булаву, явно служившую кому-то царской регалией, но сейчас послужит мне на моем пути к трону. А ну иди сюда, скелетик, посмотрим, насколько у тебя крепкий череп. Произошло невиданное, находясь под лунным светом, скелет сглотнул, занервничав, а я двинулся вперед, каким бы ни был исход этой битвы, но сегодня моя смертная жизнь подойдет к концу. Тем временем битва двух вечных соперников была уже в полном разгаре. Барбосса с Джеком вовсю выбивали искры своими шпагами, танцуя вокруг сокровищ. А ведь я и в самом деле хотел тебе отдать жемчужину и сделать первым после меня, но тебе опять не сиделось. С разочарованием покачал головой Барбосса, выборочно забывший о своих прегрешениях и предательстве Джека. Я польщен, но я действительно ничего не делал. С легкостью отводил выпады противника в сторону Джек, возмущенный обвинениями Гектора. Было видно, что особенно обидным был тот факт, что в этот раз он действительно ничего не делал. Ну, частично. Я действительно бываю бесчестным, но я никогда не подложу свинью, поступив честно, честное слово, или мог бы, прищурился воробей, сам не будучи уверен, способен ли он на такой изуверский поступок. Как бы там ни было, честный Джек, мертвый Джек. На этих словах особенно сильным ударом, Барбосса повалил Джека на землю и, издеваясь, опустил собственное оружие, решив пока не добивать, давая тому подняться. «Ты не убьешь меня, Джек. Ты забыл, это Исла де Муэрте, земля мертвых и живым здесь не победить». С демонстративной беспечностью он двинулся на выставленный клинок, насаживая на него собственное тело. Джек от подобного сказать, что удивился, это явно преуменьшить. «А ты так сможешь», вырвав голыми руками клинок из собственного тела, мертвый капитан вонзил его в Джека. С выражением шока и неверия на глазах Джек отшатнулся, делая несколько шагов назад прямо под свет полной луны, который, попав на него, тут же раскрыл его немертвую природу. «Сюрприз!» — фальшиво воскликнул воробей, с интересом разглядывая собственные костлявые руки. Глаза же его противника в этот момент стали, как в будущем назовут, онемешными от удивления, но быстро сменились обреченной осознанностью. Перспективы провести вечность с этим человеком его не прельщали, скорее даже пугали, и я с ним был полностью согласен. Но неожиданно к отчаянной битве присоединилась третья сторона. С грацией слона в пещеру начали врываться красные мундиры, тут же стрелять свинцом по всему, что движется, не разбирая, кто за кого. «Именем короля, приказываю, чтобы ни один пират не покинул эту пещеру живым!» — крик Нарингтона разнесся эхом по пещере. «Мой китель!» — воскликнул Барбосса, с досадой рассматривая новую дырку в своей и так потрепанной одежде. «Может, перемирие?» — с миролюбивой улыбкой предложил Джек, но в ответ ему пришлось отбивать новый выпад сабли. «И почему я не удивлен?» С легкой ухмылкой я смотрел на ворвавшийся в пещеру отряд англичан, попутно пытаясь отсоединить череп от булавы. Получалось так себе, особенно когда череп не прекращал орать. «Отпусти, да не дергай так, аккуратнее, это моя голова». Плюнув, я выбросил булаву с нанизанным черепом, а сам же, прячась за скальными выступами и избегая летящие повсюду пули, подступил впритык к каменному сундуку. «Хорошо, что у меня всегда есть план». С легкой гордостью, я сорвал со своей шеи флакончик с красной жидкостью, кровью Тернера. Последний элемент ритуала всегда был у меня при себе. Уже желая раскрыть его, я увидел в стекле едва заметный отблеск. Резкое дуновение ветра сзади заставило мои волосы встать дыбом, а тело рефлекторно перекатиться, в последний миг разминувшись с лезвием позолоченной сабли. «А ты как выбрался?» Моим неудавшимся убийцей оказался Тернер, который каким-то чудом все же освободился от веревок и не сдох в начавшемся побоище. «Откуда столько агрессии?» — задал я риторический вопрос, отступая назад и уворачиваясь от обширных взмахов разгневанного юноши. «Ты меня похитил, держал в клетке, как животное, а потом хотел принести в жертву. И ты еще спрашиваешь, «Почему я хочу тебя убить?» Со скрипом зубов бросился на меня ученик кузнеца. А вот навыки владения оружием у него были явно выше своего статуса, отчего я только и делал, что резво кружил, изредка отбивая атаки собственным мечом, который еле успел выхватить. Еще бы мгновение, и он бы меня точно убил. «Эф, неженка, знаешь, жизнь вообще опасная штука. Говорят, от нее умирают. Убью». Но его мое остроумие явно не переубедило, и он с новыми силами и злостью ринулся на меня. Сделав круг, мы снова взобрались на горку с каменным сундуком, где я воспользовался 101-м приемом фехтования, бросил меч в противника. Воспользовавшись его заминкой, быстро вытащил из-за пазухи пистолет и указал им на замершего в испуге Тернера.